Глава 13. Наташа. «Как продвигаются поиски квартиры, Наташ?» — спрашивает Маша. «Ой, сейчас кое-что расскажу, погоди». Запустив посудомойку, проверяю кухню, не забыла ли чего. Прикрываю полотенцем кастрюлю с ужином. У Дениса сегодня вечернее мероприятие. Сообщил, что будет только ночью. Пока направляюсь в свою комнату, в трубке раздается жалобный детский плач. «Шш», ласково успокаивает дочку подруга. «Колики, наверное», — расстроенно говорит. «Мы все сутками не спим. По ночам с Ваней по очереди на руках носим. Я-то ладно, а он потом весь день на смене в метро». Я грустно улыбаюсь, но никак не комментирую. Мне и помочь будет некому. На прошлой неделе пришлось рассказать о беременности Маши с Ваней. Живот становится все заметнее, да и поделиться с кем-то уже хотелось. Друзья были в шоке, но поддержали. Поглаживая животик, усаживаюсь на подоконник и смотрю на вечернюю Москву. В последнее время одиночество чувствуется особо остро. «Так что с квартирой?» — напоминает Маша. «А, точно. Слушай, недавно мне позвонил один риэлтор. Говорит, увидел мое объявление, которое я оставила в группе по поиску недвижимости. Предложил посмотреть неплохой вариант. И как, посмотрела?» «Да, квартира шикарная. Двухкомнатная, светлая, чистенькая. Лифт хороший, с коляской будет удобно. А район? Недалеко от моей женской консультации и детский сад во дворе. Так это же отлично». «Да, но после просмотра Сергей, этот риэлтор, вдруг пропал, телефон недоступен. Может, случилось что-то? Или командировка? Мы договорились созвониться, чтобы заключить договор, и собственник квартиры передал мне ключи. Телефон потерял. Он ведь риэлтор, Маш. Поменять сим-карту у оператора связи сейчас не проблема. Мне кажется, здесь что-то другое. Что ты имеешь в виду?» Я раздумываю над своими сомнениями, прежде чем озвучить их ей. Он мне показался странным. «Извращенцем?» — пугается. «Нет, что ты. В этом плане все было в порядке. Я бы не допустила. Просто слишком назойливо выяснял подробности моей жизни. Почему собираюсь жить одна? Где отец ребенка, замужем ли? Кто будет мне помогать?» «Ну, это нормальные вопросы, Наташ. Ты какая-то подозрительная», — успокаивает Маша, посмеиваясь. «Квартиры в Москве не дешевые, всем подряд их не сдают. Да и цены на аренду высокие, нужно убедиться, что ты платежеспособная». «Да, я сказала, что планирую нанять няню и работать репортажным фотографом. С оплатой проблем не возникнет. Ну, это мы знаем, что ты у нас ответственная и исполнительная. А собственник мог отказать». «Да, наверное, так. Как там твой муж?» Голос Маши меняется, становится холодным и бесцветным. «Больше не объявлялся?» Телефон в руке вибрирует. Посмотрев на экран, вижу незнакомый номер. «Подожди, Маш, там по второй линии кто-то. Может, и правда риэлтор?» Веду по экрану, чтобы ответить. «Да». Еще до того, как Рома что-то скажет. Чувствую, это он. «Жду тебя внизу, спускайся». Нагло произносит. Я дурею от злости. «Березовский, ты больной? Я сказала не звонить мне, никогда. 5 минут у тебя, иначе я сам поднимусь и такое твоему гондону устрою. Будет потом на памперсы себе всю жизнь сломанными руками фотографировать, если сможет. Иди в задницу!» Выплёвываю. Сбросив звонок, вытираю холодный пот со лба. «Маш, зову тихо. Я, наверное, спать пойду, прости. Случилось чего?» — пугается она. «Нет, пока». Не дождавшись ответа, убираю телефон на подоконник и, привстав на цыпочки, смотрю во двор. Машина Березовского угрожающе поблескивает фарами на стоянке. «Чёрт!» — шепчу под нос. Телефон снова вибрирует. Пугаюсь, но напрасно. «Ты это видела, Наташ?» Сообщение от Дениса. «Что именно?» Следом приходит активная ссылка. Дрожащими пальцами отвечаю что-то дежурное и кликаю по ней, переходя на новостной сайт. Первое время не понимаю, что там делает наша с Ромой фотография, снятая когда-то на одной из презентаций его курса по изменению личности. Читаю, читаю, читаю. Всё вынюхали. И то, что мы вместе росли в детдоме, и подробности нашей свадьбы, и даже то, как я работала у Арчи ассистентом. Носила в химчистку трусы, пока муж развлекался с Ильяной. Это конец. Шепчу сама себе. После такого Березовский не выпутается. По деталям понимаю, что риэлтор Сергей и не риэлтор вовсе. Это был журналист, которому я сама же рассказала подробности нашей личной жизни с Ромой. Дочитав до конца, перевожу взгляд на окно и срываюсь в коридор. Подхватив легкое пальто, совершенно не глядя, сую ноги в грубые ботинки. Дверь защелкивается. Лифт бесшумно доставляет меня на первый этаж. На улице в нос бьет холодный весенний воздух с примесью колючего дождя. Усевшись на пассажирское сиденье, захлопываю дверь и смотрю прямо перед собой. В салоне холодно, влажно и пахнет табачным дымом. А со стороны Ромы волнами исходит такая агрессивная энергия, что хочется бежать без оглядки. Вот только машина резко срывается с места и несется в сторону дороги. Я не нахожу в себе сил спросить, куда мы едем и зачем, просто потому что боюсь, что он взорвется. Застегнув ремень безопасности, отворачиваюсь. Названия магазинов и ресторанов на залитом вечерними огнями проспекте расплываются от слез. Я вдруг осознанно понимаю, как же мне сейчас не хватает опыта. Ни своего опыта нет. Его, благодаря моему мужу, стало хоть отбавляй. Чего-то другого, на что можно было бы равняться. Дети, которые росли в полных семьях, имеют запас настоящей жизни за плечами. Наверняка их родители ругались, затем мирились, договаривались, ставили друг другу условия, прощали. Или нет. Своё видение ситуации у меня есть, но правильное ли оно? Я горько плачу, потому что чувство вины на секунду берет верх. Я не сказала о том, что у нас будет ребенок, и Рома обо всем узнал из грязной газетенки. Это, по сути, наша первая серьезная ссора. И для меня лично он, безусловно, виноват. Это была измена, за которой совершенно точно последует развод. Тогда почему, черт возьми, Березовский сейчас ведет себя так, будто я предаю его? Мамочка, я тебя никогда не знала, но мне так тебя сейчас не хватает. Первый шок от прочитанного проходит, голова начинает соображать. В конце концов, все, что я увидела, не мои проблемы. Пусть сам разбирается. Я его в тот клуб не тащила. Куда мы едем? Первое нарушаю молчание. Ко мне. Словно электрическим выжигателем веду взглядом по сосредоточенному на дороге холёному лицу. «В смысле к тебе?» Спохватываюсь. «Останови машину!» Дверь не поддается. Я какое-то время пытаюсь вырваться, но, заметив неравнодушные взгляды от пожилой пары в справа стоящей машине, решаю не привлекать внимания. «Останови, я выйду!» «Лучше молчи, блядь!» Цедит Рома сквозь зубы. Иначе я за себя не ручаюсь. Резким движением свободной рукой ослабляет галстук и выкидывает его назад. Взбешенно смотрит на мое лицо, затем на скрытый под пальто живот. Снова в глаза. Просто поверить не могу, что ты так со мной поступила. Не сообщила мне о том, что у нас будет ребенок. Серьезно? Ты даже знаешь, что это сын. Отшатывается. Это все теперь знают. Наш разбитый по кусочкам мир снова под безжалостными жерновами. Теперь он превращается в песок. Кусочки можно как-то склеить. А вот песок уже не получится. Зато его отлично рассеивает ветер перемен. «Почему ты не сказала мне о беременности? Почему? Что бы это изменило, Ром? Пытаюсь быть мягкой. Мы все равно разводимся. Развода не будет». Чеканит он по буквам. «Будет». Киваю также ожесточенно. Мы зависаем в пробке. Стоим в бурном потоке машин. В замкнутом пространстве. Две разнозаряженные частицы. Минус и плюс. Белое и чёрное. Да и нет. Когда мы успели стать такими чужими? Когда? Березовский ещё раз буравит меня, пронизывающим насквозь взглядом. Спрятав боль за холодной улыбкой, смотрю на него. В свете фары, мерцающей ночной Москвы, он всё ещё безумно притягательный и серьёзный мужчина, но теперь уже не для меня. «Значит, война, Гайка?» — спрашивает Рома, крепко сжимая руль. «Значит, война».